На мостике раздались крики гнева и удивления. Повелительным жестом Гарнгорва восстановил порядок. «Тихо! Мы только теряем время!» Он вновь гляделся в экраны. Тело его напряглось, будто натянутая тетива. Гордон смотрел на Лианну. Она сохраняла полное хладнокровие, ничем не выказывая своих чувств, в то время как сам Гордон испытывал уже самый настоящий страх. «А что, если запросить помощь с Фомальгаута?» – предложил он. «Слишком далеко, они не успеют. Кроме того, перехватив передачу, те, что прячутся среди этих обломков, атакуют нас тут же, а они ее без сомнения перехватят». Гарнгорва выпрямился, лицо его искривила горькая гримаса. «Наш единственный шанс, ваше высочество, – немедленное бегство». «Нет», – твердо сказала Лианна. Все посмотрели на нее с удивлением. Она коротко улыбнулась, но улыбка получилась не слишком веселой. «Не надо щадить меня, капитан. Я не хуже вас знаю, что мы легко оторвемся от их кораблей, но не от их ракет. А уж ракет они выпустят тучи, едва мы стартуем». Тщетно Гарнгорва пытался ее убедить. «Бежать необходимо», – говорил он. «Противоракетная защита надежна, но она уже подошла к группе связистов». «Мне нужно поговорить с Королевским центром связи на Фомальгауте, по обычному каналу». «Но ваше высочество», – возразил капитан, – «передача будет тут же перехвачена». «Именно этого я и хочу», – объяснила Лианна. «План ваш дерзок, ваше высочество, но за такие вещи приходится иногда платить. Умоляю вас все обдумать, прежде чем принять решение». «Я понимаю это. Но я все хорошо обдумала и не вижу другого выхода». И обращаясь уже ко всем, она продолжила. «В своем послании я укажу, что собралась нанести визит на Морал, навестить своего кузена Нарад Тейна, дабы обсудить с ним государственные проблемы чрезвычайной важности. И я это действительно сделаю». В наступившей тишине раздалось лишь приглушенное восклицание Гордона. Алианна продолжала, как ни в чем не бывало. «И вот что мы получим в итоге. Раз я направляюсь на Морал, и со мной что-то случается, виноват, естественно, мой кузен. Так все решат. Подобный поворот в общественном мнении разрушит все его надежды на престол. Таким образом, те, кто сидит в засаде, оказываются в патовой ситуации. Нарад Тейн никогда не решится на убийство, которая угрожает его честолюбивым планам». «Звучит логично», – сказал Гордон. «Но что произойдет, когда мы туда прибудем? Ведь он мечтает от вас избавиться, а вы сами отдаете себя в его руки». Он приблизился к ней, не замечая сгустившегося вокруг ледяного молчания. «Нет, предложение капитана лучше. Пусть шанс улизнуть мал, но он есть. Следовательно…» Глаза Лианны стали огромными, приобрели холодный стальной оттенок, на ее губах появилась легкая улыбка. «Вы очень заботливы, Джон Гордон. Благодарю вас. Но я все взвесила, и решение мое принято». Она вновь обратилась к связистам. «Фомальгаут, пожалуйста». Старший связист вопросительно посмотрел на капитана. Гарнгорва бессильно пожал плечами. «Здесь командует ее высочество». Ни капитан, ни другие офицеры, судя по всему, не обратили внимания на странное превращение, происходившее с лицом Гордона. Вначале красное, внезапно оно стало белым. Все вели себя так, словно Гордон стал невидимкой. Но шагнув вперед, он почувствовал, как Каркхан схватил его за руку своими острыми когтями. Гордон инстинктивно дернулся, но тут же взял себя в руки и попытался успокоиться. Лианна уже разговаривала с Фомальгаутом. Он посмотрел на экраны, ничто там не изменилось. Мимо медленно проплывала темная масса, подчиненная холодному древнему распорядку, чуждому человеческой жизни. Гордону на мгновение показалось, что Каркхан просто придумал эти зловещие корабли-убийцы. «Смотрите сюда!» Тут же откликнулся министр, указывая на экраны детекторов радиоактивности. «Видите эти всплески? Каждый из них – генератор большого корабля. И поскольку обломки движутся, а в пространстве нет ничего неподвижного, корабли движутся вместе с ними. А эти детекторы видят там, где радары пасуют». «Каркхан, друг мой», – тихо сказал Гордон, – «вы действуете мне на нервы все меньше и меньше. К чему бы это?» «Скоро совсем привыкнете. Не забывайте, что я действительно ваш друг». Тем временем Лианна закончила передачу, обменялась несколькими словами с капитаном и, сопровождаемая Гордоном и Каркханом, решительным шагом покинула мостик. Спустившись по трапу, она обратилась к своему министру с пленительной улыбкой. «Извините, но нам надо поговорить». Церемонно поклонившись, Каркхан удалился на своих длинных тонких ногах. Лианна, не дожидаясь, когда Гордон откроет дверь салона, толкнула ее сама. Только она затворилась, повернулась к нему лицом. «Вы никогда!» – голос ее был чеканным и повелительным. «Слышите, ни при каких обстоятельствах не должны публично подвергать сомнению или оспаривать мои приказы, ясно?» «А в личной жизни?» – усмехнулся Гордон. «Или вы командуете и в спальне?» Она покраснела. «Быть может, вам это трудно понять. Вы из другой эпохи, другой культуры». «Да. А теперь послушайте, что я скажу. Я никогда не откажусь от своего права говорить то, что думаю». Лианна попыталась возразить, но Гордон, слегка подняв голос, продолжал. «Более того, когда я говорю с вами как друг, который вас любит и думает лишь о вашей безопасности, я не позволю публично себя унижать. И поэтому, Лианна, я спрашиваю, не лучше ли вам подыскать кого-нибудь другого, более изощренного в придворном протоколе?» Они обменялись упрямыми, возмущенными взглядами. «Постарайтесь меня понять, Джон Гордон. Есть обязанности, превышающие мои личные чувства. У меня королевство». «Я вас понимаю. У меня тоже была когда-то империя. Помните?» Гордон повернулся и вышел. В коридоре он невольно улыбнулся. Говорил ли кто-нибудь с Лианой в подобном тоне? Если да, то не часто. Оказавшись в своей каюте, он растянулся на койке. Чем закончится дерзкий план Лианны? Удастся ли дойти до Морала? Он ежеминутно ожидал взрыва, который раскидает обломки корабля по этому сектору пространства. Но один за другим проходили часы, и ничто не нарушало обманчивого спокойствия. Гордон думал теперь о Лиане и о будущем, которое их ожидает. Потом забылся тревожным сном. И в сменяющих друг друга сновидениях постоянно терял Лиану. То в мрачной тьме, населенной странными тварями, то в огромном тронном зале, где она удалялась все быстрее, скользя по полу и глядя на него холодным, отстраненным взглядом незнакомки. Крейсер тем временем миновал скопление обломков, слегка подправил курс на юго-запад и продолжал путь без всяких помех с чьей-либо стороны. На следующее утро по бортовому времени Каркхан обнаружил Гордона в кают-компании, где тот завтракал в печальном одиночестве. Гарнгорва и его офицеры уже закончили трапезу. Лианна же всегда завтракала у себя. «Все идет пока по плану», – сказал Каркхан. «Еще бы», – отозвался Гордон. «Дичь сама устремилась в капкан. Зачем убивать ее на полпути?» «Но Нараттейну, видимо, будет не так просто расправиться с нами на своей планете. Возможно, он побоится огласки». «Вы в это действительно верите?» Каркхан медленно покачал головой. «Нет. Я знаю Нараттейна, его придворных и подданных. Вряд ли что-нибудь их остановит». Некоторое время они молчали. Потом Гордон сказал. «Будет лучше, если вы введете меня в курс дела». Они перешли в салон. Каркхан включил объемную карту. В темноте засверкали маленькие солнца королевства Фамальгаут. «Вдоль юго-западных границ королевства, – начал Каркхан, располагаются обширные пространства, занятые в основном необитаемыми мирами, среди которых изредка встречаются и планетные системы, где есть жизнь. В одну из них входит Крен, моя родная планета. Все эти вольные, разобщенные миры заселены исключительно негуманоидами. Он указал на красновато-желтую звезду, окруженную темным пылевым облаком. Это Морал. На здешней планете Тейн располагается резиденция принца Нарата. Гордон нахмурился. Неподходящее место для наследника трона. До недавнего времени он был лишь шестым из претендентов. Он родился на Тейне. Страсть к интригам у него в крови. Его отец был сослан именно по этим причинам за несколько лет до рождения Лианны. А почему не гуманоиды относятся к нему лучше, чем к ней? Он провел среди них всю жизнь. Он думает, как они. Вероятно, он им даже ближе, чем, например, я. Не гуманоиды ведь разные, Джон Гордон. В каждой звездной системе эволюция шла по собственному пути. Есть существа настолько необычные, что их избегают не только люди, но и другие негуманоиды. Нарад же ко всем относится одинаково хорошо. Это странный человек и, по-моему, не очень уравновешенный. Каркхан повернулся. Взъерошенные перья выдавали его смущение. «Лучше бы Лианна послушала вас. Бог с ним с протоколом. Но она слишком отважна, чтобы пугаться там, где страшно обычным людям. И слишком похожа на своего отца, чтобы уступить перед угрозами. Кузен ее разозлил, теперь она намерена пресечь его действия». Он печально покачал головой. «Но, боюсь, она потеряла время». «Все равно теперь уже ничего не изменишь», — сказал Гордон. «Да». Лианна так и не позволила ему себя переубедить. Красноватая звезда росла. Вначале мерцающая точка, затем ослепительный диск. Хотя отношение Лианны к Гордону оставалось ровным и дружеским, встреч с ним наедине она избегала, и он не раз ощущал на себе ее странный взгляд. Казалось, она просчитывает что-то в уме. Гордон знал теперь, какая пропасть их разделяет, но преодолеть ее не пытался. Сейчас не время. Крейсер начал тормозить. Приблизился ко второй из пяти планет системы Морала. Пошел на посадку. Тейн. Мир Нарата. Пыль улеглась. Уменьшилась удушающая жара. Лианна, Гарн Горва и Каркхан стояли полукругом перед экранами, показывавшими ближайшие окрестности точки посадки. Гордон тщетно пытался справиться с волнением. «Они получили наше послание?» – спросила Лианна. «Да, ваше высочество. Мы зарегистрировали подтверждение приема». «Не сомневаюсь в ваших словах, капитан. Однако мне представляется странным». Джон Гордон тоже находил это странным. Вокруг небольшой посадочной площадки, которая была плохо оборудована и которой, очевидно, пользовались редко, вокруг немногочисленных закрытых наглухо зданий и обветшавших ангаров простирался безжизненный на первый взгляд пейзаж. За зоной опаленной земли возвышался лес с редкими грациозными деревьями цвета спелой пшеницы, но совершенно другой формы. В тени цвет переходил в оранжевый. Бриз, который они не могли ни слышать, ни ощущать, раскачивал тонкие верхушки деревьев, а больше никакого движения. Лианна продолжала безмятежным тоном, который не соответствовал серьезному выражению ее лица. «Ну что ж, поскольку кузен не удосужился устроить встречу, я пойду к нему сама. Подготовьте экипаж и охрану, капитан. Немедленно». Гарн Горва отдал необходимое распоряжение. Лианна приблизилась к Гордону. «Визит будет официальным, поэтому ваше присутствие не обязательно». «Но ваше высочество!» Гордон сделал ударение на титуле. «Мне не хотелось бы пропустить это знаменательное событие». Слегка покраснев, она кивнула и направилась к выходу. Гордон пошел следом. Каркхан посмотрел на него искоса, но ни одного слова не было больше произнесено. Их окружила охрана. Наружный люк открылся, знаменосец развернул флаг белого солнца и зашагал впереди к ждущему их экипажу. Воздух был пропитан странными запахами. Водрузив флаг на носу машины, офицер застыл по стойке смирно и стоял так, пока Лианна садилась в экипаж продолговатой обтекаемой формы с незаметной броней и хорошо укрытым оружием. Охрана была вооружена до зубов, но Гордон не чувствовал уверенности. Было что-то зловещее в высоких раскачивающихся деревьях, в светлых невинных на вид полянках, в таинственных тенях цвета спелого меда. В воздухе горячем, как дыхание хищника, в диком запахе ветра. Нет, Гордон не испытывал доверия к этому миру. Даже небо отталкивало. Небосвод с почти осязаемым отблеском металла вызывал ассоциации с крышкой какой-то ловушки. Экипаж следовал по немощенной изрытой дороге, но воздушная подушка компенсировала выбоины и ухабы. Перед глазами проносился мрачный пейзаж. Вначале равнинная местность вскоре стала холмистой. Поросшие редким лесом вершины сменились голыми скалами. Тени заметно сгустились, будто приближался вечер. Вдруг кто-то, водитель, знаменосец или один из охраны, предостерегающе закричал. Прежде чем Гордон понял, в чем дело, экипаж ощетинился оружием. Каркхан указал на уходящую в лес извилистую тропинку. «Смотрите, там, среди деревьев!» Действительно, на затененной поляне что-то виднелось. Какая-то движущаяся масса, какие-то формы, которые ровно ничего не напоминали Гордону. В машине молчали. Слышен был лишь свист поддерживающих ее струй воздуха. Внезапно возник высокий хрустальный звук, нежный и пронзительный одновременно, ударивший по нервам, подобно электрическому разряду. И в то же мгновение с холма на них устремилась орда.